Третье. Юля. К половине пятого вызываю такси, и уже сидя в машине, получаю еще одно сообщение от подруги. Сегодня будет девичник плюс мальчишник. У наших мужчин что-то не срослось, будем все вместе. Зато будет весело. Черт, и Азанов там будет. Как же без него, он лучший друг Вадима и Александра. Не ехать? Еще не поздно попросить развернуться. Но зачем бежать от неизбежного? Не обязательно говорить Азанову именно сегодня, что у нас с ним будет ребенок. После одной единственной совместной ночи в Ксюхином доме, на ее новом диване, буду вести себя так, будто ничего не случилось. Присмотрюсь к Жене. С первого взгляда он мне понравился, а со второго впечатление может развеяться. Может быть, ему и знать не надо, что папашей станет. Он насколько красив, настолько и легкомысленный. Я же в первую очередь для себя рожать буду. Как Ксюха, Дашку. Крестница у меня чудесная девочка, я такой же мечтала. Испытываю легкий мандраж, когда такси привозит меня к указанному адресу. И приличный колотун под ребрами, когда вхожу внутрь заведения. Наконец-то! Встречает меня Ксюшка. Она уже в легком халатике, под которым, подозреваю, купальник. Тебя только ждем. А ты чего такая? Всматривается в мое лицо. Тканевая маска и массаж улучшили цвет кожи, но подругу не проведешь. Сразу замечает, что что-то не так. Матери звонила. Не глядя на нее, ищу, куда пристроить сумку и переодеться. Она опять. Ксюха одна из немногих, кто в курсе. Угу. Денег просила, и я не дала. А сейчас, думаю, вдруг им и правда есть нечего. А пить есть на что? Хмурится Ксюха. Не вини себя, Юля, ты ни в чем не виновата. Это ее выбор, как жить. Ты права. Это ее выбор. Ладно, не будем об этом. У вас же праздник. Как-то мои богатыри поживают. Прикладываю ладошку к животику Ковалевой. Он еще плоский. И пока еще не верится, что там два карапуза растут. Им чуть меньше 2 месяцев. Богатыри заявили, что им не нравится овсянка на завтрак. Потребовали селедку. А мой малыш забраковал кофе. Но согласился на ломтики сыра. Хочу поделиться, но в последний момент прикусываю язык. Потом. Все потом. Не нужно вешать свои проблемы на счастливую Ксению. Пусть и наслаждается девичником. Язык чешется спросить, тут ли Азанов. Но показывать излишний интерес к этой персоне не стоит. Ксюха проницательная, сразу все поймет. Переодеваюсь в купальник, шлепки. Ковалева, будущая Брянцева, проходится по моей фигуре одобрительным взглядом. Учти Жданова. Брянцев и Альшевский заняты. Не ревнуй, смеюсь. Они не в моем вкусе. И это правда. Идем в зал, где все. И сразу схлестываемся взглядами с Азановым. Он за длинным деревянным столом, заваленным едой и напитками, подносит ко рту рюмку с янтарной жидкостью и словно забывает, что надо с ней делать. Выторщил на меня глаза. Фигура у меня стройная и красивая от мамы, и лицом я похожа на нее в молодости. Взгляд у него насквозь. Легким кивком головы здороваюсь с Женей, но сердце в этот момент, крутанувшись, падает куда-то в пятки. Он моргает в ответ. Вот таким немым диалогом поздоровались. «Всем привет!» Машу вдруг ставшей слабой рукой, обводя взглядом остальных. Наташа, Вадим, Саша, Женя. Как Ксюша и говорила, нас всего 6, самые близкие. Мужчины сидят по одну сторону стола, девушки по другую. Мы с Женей напротив друг друга. Стараюсь больше не встречаться с ним взглядом, это сложно. Так и манит залипнуть. Рассматриваю интерьер. Здесь вообще очень уютно. Большой, даже огромный зал, поделенный на зоны. Бассейн с голубой водой, танцевальная зона, мини-кухня и длинный деревянный стол. Отдельно душевая, санузел и сама сауна из темного непрозрачного жаропрочного стекла. Одна стена, окна в пол с выходом на террасу. Можно плавать в бассейне и любоваться красивым видом в любое время года. Еще есть лестница на второй этаж. Все отделано деревом, пахнет хвоей. А еще очень влажно. От вина отказываюсь, сославшись на то, что девочки не пьют, а мне не хочется пить одной. И в сауну по этой же причине не иду тоже. Старательно избегаю смотреть на Азанова, не только в лицо ему, где идеально каждая черточка, а двухдневная щетина ему безумно идет. Но даже на руки усыпанные темными волосками от локтя до запястья и длинные пальцы, потому что тело мое их слишком хорошо помнит и волнуется, как тогда. Но взгляд Евгения прожигающий, липкий, похотливый, и уже несколько хмельной на себе чувствую, остро реагирую на голос, смех. Он такой же красивый, как и его обладатель, вызывает сладкую вибрацию где-то в солнечном сплетении. Хочется слушать только его. Я даже несколько раз растерялась, когда друзья обращались ко мне, а я тупо их не слышала. Не удивлюсь, если меня сегодня все пятеро примут за чокнутую. Опрокинув себя по рюмочке, мужчина уходит париться. Выдыхаю, понимая, насколько сильно я была напряжена присутствием отца моего будущего ребенка. Наташа и Ксюша завели разговор о питании во время беременности. Мне хочется их послушать, как более опытных. Но мыслями утекаю к Азанову. Он ведет себя. Как будто между нами ничего не было. Мы просто знакомые. Шутит, балагурит, подкалывает своих почти женатых друзей. Никак не показывает, что мы когда-то были близки. Может быть, и правда забыл. Мне обидно. Хотелось бы какого-то внимания, завуалированного намека на прошлое. Красивые дяденьки. Ксюшка облизывается на мужчин, что, поигрывая мышцами, продефилировали мимо нас из сауны к бассейну. Распаренные жаром, влажные, расслабленные алкоголем. Воображая себя секс-символами, красиво вошли в воду по очереди. Саша, Вадим, Азанов последний. Только он сначала крутанулся на 180 градусов, подмигнул нам, широко улыбнулся и, раскинув руки в стороны, упал в воду спиной, подняв фонтан брызг.